грязный Харри смотрит в окно. Перси ебет золотое руно. Жопу Геракла ебет Прометей. А у Геракла засет худизей. А Делта Николя нахуй колготки запихнул в жопу селедку. Имитируя акт половой. Вместо хуя рыбы сырой. Вспоминай, как они с дяди Ваней трахали в жопу в хуцовской бане. Тогда в хуй тянь насосал хуже рака. Блять, пиздец, тепло, мазафака. Кот поцарапал ведечку как топ. Значит, мы все нахуй пойдем. Нас давно там логика ждет. Хуй кабанулся, все бегемот. Тетя Коля ебет и Димашу. На шпиле останки с кабахни. Громко звенит, в жопе будильник. Вор ебает, хуй мне сильник. У меня все полу свело. Вдарку трахал я буковку О. Хуй поцарапал я буковка Л. И от боли в шар напердел. В пушку вставлю буковку А. В ваше ебло распределен на дроба. Чтобы вас было пиздато в душе. Там три хуя вы как буковку Ж. В хау вам ставлю хау и кратко глатаю. Ебище сперма не сладкую. Блять, разъебаю пиздец во всем. Ваше я хуй зажарю съем. К сраному дяму топеднику отчаю. К предкам пойду в зад поебаю.